Но, Рассел-то, чем тебе не угодил? Это совсем не тот человек, который тебе нужен, Карина. Чуть не извиняясь, перебил ее отец. Откуда ты знаешь, кто мне нужен? Кто выходит замуж, я или ты? Ты всегда учил меня быть самостоятельной и независимой. Лучше бы я научил тебя разбираться в людях. Берроуз прикрыл глаза, чтобы не видеть, как дочь нервно ходит от стола до двери и обратно. Я всегда давал тебе слишком много свободы и поздно понял, что для девочки это лишнее. Теперь тебе нужен муж с сильной волей, человек, который сможет обуздать твой своевольный характер. Но я вовсе не хочу выходить замуж за сильного человека. Огромные зеленые глаза Карины горели от возмущения. Я и так всю жизнь прожила с сильным мужчиной, с тобой. Наши ежедневные сражения — это, конечно, захватывающий спектакль, но в дальнейшем я хочу вести мирную жизнь. То есть ты собираешься делать все, что в голову взбредет? Я хочу сама распоряжаться своей жизнью. Надеюсь, это не слишком много. Сэмюэль спокойно встретил холодный взгляд дочери. Девочка, в прошлом году ты наглядно продемонстрировала, на что способна. Ты ведь даже не в состоянии контролировать себя. Карина хотела возразить, но, вспомнив, что сказал ей Рассел, прикусила язык. Значит, отец следил за ней и знает, что она часто наведывается в игорный дом. А какие только предосторожности не были предприняты, чтобы сохранить в тайне, куда утекают деньги, которые Берроуз щедрой рукой выдавал дочери на карманные расходы. Я согласна, мое поведение не всегда безупречно, но я исправлюсь, ответила она, понимая, что надо отступить и заключить хотя бы временное перемирие. «Надеюсь, надеюсь. Мне остается только Бога молить, чтобы ты за ближайшие 2 года поумнела, и я мог за тебя не беспокоиться». Но эти слова вызвали у девушки новый приступ гнева. «Ты что же, собираешься целых 2 года держать дочь под своим крылышком? И не выдашь меня замуж раньше?» Теперь уже отец потерял терпение и тоже повысил голос. «Черт побери, как мне все это надоело! Уймись, наконец! Я ведь пытаюсь спасти тебя от самой себя! Тебе так не терпится растранжирить свое состояние, что ты готова выскочить за кого угодно. Бога ради, потерпи 2 года, и ты получишь деньги, завещанные бабушкой. Тогда уж тебе не понадобится мое разрешение на замужество. Если у меня будут деньги, я вообще не выйду замуж». Карина вылетела из кабинета, не забыв громко хлопнуть дверью. Тяжело вздохнув, Сэмюэль Берроуз откинулся на спинку кресла. «Да, никто не скажет, что Карина не его дочь. Они похожи, как 2 капли воды. Дочь так же упряма, нетерпелива и вспыльчива, как и отец. Счастье еще, что ее бабушка, Даниэла Стейтон, оказалась столь прозорлива и предусмотрительна, четко оговорив завещание. До 21 года Карина не может выйти замуж без разрешения отца. В противном случае она лишается наследства. Уж кто-кто, а Даниэла прекрасно знала, что такое эти безудержные порывы юности. Вот только поумнеет ли Карина к 21 году? В этом Берроуз вовсе не был уверен. Самое лучшее, что можно было сделать, это выбрать дочери мужа сейчас, пока еще она обязана слушаться отца. Конечно, во многом он виноват сам. Разве можно было предоставлять Карине такую свободу? Его не раз предупреждали, что очень скоро он пожалеет о подобном воспитании. И вот это время наступило.